Глава 25. У жизни, разумеется, много непознанных сторон. Но, пожалуй, чаще других перед нами встают вопросы типа «почему люди рождаются?», «почему умирают?» и «почему в этом промежутке они стремятся носить электронные часы?». Миллионы лет назад неким сверхразумным панпространственным существам, чье физическое проявление в их собственной панпространственной вселенной не сильно отличалось от нашего, эти вопросы так надоели, что они решили раз и навсегда разобраться в смысле жизни. С таковой целью они построили колоссальнейший суперкомпьютер, который был настолько разумен, что еще до полного объединения баз данных начал с тезиса «я мыслю, следовательно, существую», и прежде чем его успели отключить, логически вывел необходимость рисового пудинга и подоходного налога. Компьютер был величиной с небольшой город. Пульт управления располагался в специально возведенном здании, в особом кабинете, окна которого выходили на обсаженную с трех сторон деревьями площадь. В день великого включения в кабинет вошли два строго одетых программиста. Они отдавали себе отчет в торжественности момента, но вели себя хладнокровно и с достоинством. Степенно сели за стол, открыли свои чемоданчики и достали записные книжки в кожаных переплетах. Их звали Лангвилл и Фук. Несколько секунд они благоговейно молчали. Затем Лангвилл, взглянув на Фука, подался вперед и коснулся маленькой черной клавиши. Едва слышное гудение свидетельствовало о том, что гигантский компьютер наконец-то заработал в полную силу. А через миг он обратился к программистам зычным голосом. «Я — пронзительный интеллектомат, второй по грандиозности компьютер во всей вселенной пространства-времени. Желаю знать, какая труднейшая задача вызвала меня к жизни?» Лангвилл и Фук удивленно переглянулись. «Твоя задача, о компьютер», — начал Фук. «Нет, постой-ка», — обеспокоенно перебил Лангвилл. «Мы определенно конструировали компьютер, не имеющий себе равных, и удовлетворимся только самым лучшим. Ответь, пронзительный интеллектомат, разве ты не величайший и не мощнейший компьютер всех времен?» «Я назвал себя вторым по грандиозности», — провозгласил пронзительный интеллектомат. «И таков я есть». Программисты вновь обменялись тревожными взглядами. Лангвилл прочистил горло. «Тут должно быть какая-то ошибка», — сказал он. «Разве ты не превосходишь даже неохватный гаргантюмозг с Максимигалона, который может за миллисекунду сосчитать все атомы в звезде?» «Неохватный гаргантюмозг?» — произнес пронзительный интеллектомат с нескрываемым презрением. «Простые счеты, не заслуживающие упоминания». «И разве как аналитик ты не сильнее?» Порывисто подался вперед Фук, чем хитроумный мыслитель из седьмой галактики света и откровения, который может вычислить траекторию каждой песчинки на всем протяжении пятинедельной песчаной бури на Бете Дакрабада. «Пятинедельная песчаная буря?» — насмешливо переспросил компьютер. «Что за вопрос для того, кому известны векторы атомов Большого Взрыва? Не унижайте меня сравнением с карманным калькулятором». Программисты на миг престыжно замолкли, а потом Лангвилл вновь спросил. «И разве ты не переспоришь даже такого отчаянного спорщика, как гиперболически всеведущий полемист Цицероникс 12, сладкоречивый и неутомимый?» «Гиперболический всеведущий полемист», — отчеканил компьютер, «может уговорить арктурианского мега-осла отбросить все четыре копыта, но только я способен после этого подбить его на прогулку». «Так в чем же дело?» — вскричал Фук. «Ни в чем», сказал пронзительный интеллектомат. «Просто я второй по величию компьютер во всей вселенной пространства-времени». «Почему же второй?» — не унимался Лангвилл. «Уж не имеешь ли ты в виду мультиизвилинного Потнахерона? Или семипядного умномета? Или...» Презрительные огни зажглись на терминале компьютера. «Я и думать не думаю об этих кибернетических простаках», — взревел он. «А говорю ни о чем ином, как о компьютере, который грядет после меня». Фук тяжело вздохнул и посмотрел на Лангвилла. «Может, оставим это и обратимся к нему с тем вопросом, ради которого его создали?» «Что ж», — программисты пожали плечами и собрались силами. «О, пронзительный интеллектомат! Мы создали тебя с одной лишь целью, чтобы ты сообщил нам...» Лангвилл перевел дух. «Ответ!» «Ответ?» — повторил компьютер. «Какой ответ?» «Жизни!» — страстно воскликнул Фук. «Вселенной!» — страстно воскликнул Лангвилл. «И всего остального! — вскричали они дуэтом. Сверхкомпьютер задумался. «Сложно!» — наконец проронил он. «Но ты можешь это сделать?» Вновь наступила исполненное значение тишина. «Да!» — молвил он. «Могу!» «И ответ есть?» — задыхаясь от волнения, спросил Фук. «Простой ответ?» — добавил Ланквилл. «Да!» — сказал компьютер. «Жизнь, Вселенная и все остальное. Ответ есть. Однако, — прибавил он, — мне придется подумать». Торжественность момента была нарушена самым неожиданным образом. Дверь распахнулась, и в кабинет ворвались двое разгневанных мужчин, выцветших в синих робах Куркускуанского университета. Они яростно отбивались от служащих, пытающихся их задержать. «Мы требуем, чтобы нас впустили!» — вскричал младший из них, отпихивая локтем хорошенькую секретаршу. «Вы не имеете права нас задерживать!» — вскричал старший, выталкивая за дверь помощника-программиста. «Мы требуем, чтобы вы не имели права нас задерживать!» — надрывался младший, хотя его никто уже не задерживал. «Кто вы такие?» — встав грозно спросил Ланквилл. «Чего хотите?» «Я Маджиктис!» — заявил старший. «А я требую, что я Врумфондель!» — заорал младший. Маджиктис повернулся к Врумфонделю. «Все в порядке!» — с досадой бросил он. «Тебе нет нужды этого требовать!» «Ну, у вас и порядки!» Тут же отозвался Врумфондель, молотя кулаками по столу. «Я Врумфондель, и это не требование, а научный факт. Мы требуем научных фактов». «Нет, не требуем», — раздраженно воскликнул Маджиктис. «Именно этого мы и не требуем». «Чего угодно, только не фактов», — едва переведя дух, закричал Врумфондель. «А требуем мы как раз полного отсутствия научных фактов. Я требую, что я либо Врумфондель, либо нет». «Но кто вы такие, черт вас подери?» — не выдержал Фук. «Мы...» — ответил Маджиктис. — Философы! — А может и нет, — зловеще сказал Врумфондель, погрозив программистом пальцем. — Философы-философы, — заверил Маджиктис. — Мы находимся здесь в качестве полномочных представителей Объединенного Союза Философов, Мудрецов и Титанов Мысли. Мы требуем, чтобы эту машину немедленно выключили. — А в чем дело? — спросил Ланквилл. — А я вам скажу, — пообещал Маджиктис. — В разделении функций. Вот в чем дело. «Мы требуем, — взревел Врумфондель, — что дело возможно в разделении функций!» «Пускай машины занимаются вычислениями, — предостерег Маджиктис, — а уж о вечном и неприходящем позаботимся мы. Согласно закону, поиски абсолютной истины — наша прерогатива. А если проклятая машина действительно найдет ее, мы же лишимся работы. Иначе говоря, какой смысл ночи напролет спорить о существовании Бога, если эта поганая железяка к утру выдает номер его телефона?» «Верно! — заорал Врумфондель. — Мы требуем жестко установленных границ сомнения и неопределенности!» Неожиданно комнату сотряс зычный голос. «Не угодно ли выслушать мое мнение?» «Мы объявим завастовку!» — завопил Врумфондель. «Правильно!» — поддержал Маджиктис. «Еще узнаете, чем пахнет всеобщая забастовка философов!» «Я лишь хотел сказать...» — оглушительно взревел компьютер. «Что все мои цепи заняты сейчас поисками ответа на основной вопрос жизни — Вселенной и всего остального». Он замолчал и, удостоверившись, что владеет вниманием безраздельно, тихо продолжил. «Но на такую программу понадобится некоторое время». Фук нетерпеливо взглянул на часы. «Сколько же?» 7,5 миллионов лет», — произнес пронзительный интеллектомат. Ланквилл и Фук, заморгав, дружно воскликнули. 7,5 миллионов лет?» «Я ведь сказал, что мне придется подумать, не так ли?» «Но главное вот в чем. Такая исполинская задача, такой исполинский размах неизбежно вызовут шумиху в печати, привлекут всеобщий интерес к философии в целом. У каждого появится своя собственная точка зрения на то, к какому ответу я в конце концов приду. И пока вы будете спорить друг с другом, считайте, что ваше дело в шляпе». Философы переглянулись. «Светлая голова!» — восхищенно прошептал Маджиктис. Они повернулись на цыпочках и вышли за дверь навстречу такой жизни, которая не могла им привидеться и в самых смелых мечтаниях.